Действие десятое. Первой, кого встретил Денис, появившись в театре, оказалась Светлана. «Я думала, ты все-таки придешь ко мне хотя бы к полуночи», — произнесла она сразу же. «Я тоже так думал», — сказал Денис. «Но мне пришлось провести ночь дома. Видишь ли, у нас состоялся разговор. Не мог не состояться, и он затянулся. Нелегкий был, знаешь ли. Я даже сорвался, выкурил две сигареты». Что-то еще случилось или выяснилось? От Дениса не укрылось, что в голосе Светы было не только беспокойство. Ревность терзала женщину. Не вернулся ли чего доброго юноша к своей прежней подруге, покаявшись? Не простила ли она его? Не приласкала ли таким образом, как это любит ее мальчик? Ее девочка. «Ничего такого, что ты уже знаешь», — произнес Теляев. «У нас все кончено, как между... словом, ты понимаешь. Но мы нашли возможность не превратиться в смертельных врагов. Что интересно, Зульфия не хочет держать на меня зла, несмотря ни на что. А в этом, как ни странно, есть и твоя заслуга». «Даже так?» — Севастьянова подняла брови. «Я думала, она теперь может воспринимать меня только с крайне негативной точки зрения. И знаешь, я этому бы не удивилась». «Но тем не менее, вы даже хоть как-то общались вчера. Зульфия говорила, что она пытается понять. Тебя, меня, театр. Эту работу на сцене, когда ты выкладываешься настолько, что потом не в состоянии сразу вернуться в свое исходное «я». «Это так», — произнесла Светлана. Что-то в словах Дениса ей все равно не нравилось. Она приготовилась сказать что-то еще, но сейчас выдался не самый лучший момент для этого. «Вот вы где», — сказал подошедший Дедов. «Я бы вам советовал поскорее начать готовиться к репетиции. Будем прогонять спектакль целиком, без грима и костюмов. Они, по-моему, сейчас будут лишними». «Пронина была против генеральных репетиций в день спектакля», — заметила Севастьянова. «И Атаманов, кстати, тоже». «Я знаю», — проговорил Константин. «Но сейчас, хотите вы того или нет, а театр тяну я, и у меня своя метода. Верна она или нет, покажет сегодняшний вечер. Четвертый премьерный показ, все билеты проданы. О нас пишут в газетах, говорят на всех каналах, включая московские. Мы не имеем малейшего права сегодня облажаться». Дедов выглядел невыспавшимся и нервным. Лицо его и без того довольно вытянутое, будто бы заострилось и потемнело. Глаза с красными прожилками вен казались словно потускневшими и погасшими. «После репетиции у нас будет часа четыре времени», — сказал Денис. Не успел Константин закончить свою речь, как в фойе вошел невысокий седоволосый мужчина с дипломатом в руке. «Не ждали?» — обратился он к присутствующим, усмехнувшись. «Здравствуйте, господа артисты!» «Семёныч!» — радостно воскликнула Светлана и порывисто обняла администратора. «Выписался?» — спросил Дедов, подняв углы губ. «Чистую!» — широко улыбнулся Москвин. «Еще вчера вечером должны были, но заключение психиатра пришло только сегодня утром. Словом, считайте меня здоровым и бодрым». «В таком случае», — произнес Дедов, — «нам с вами нужно хотя бы полчаса времени для плотной беседы. Я как мог эти дни выполнял ваши обязанности». «Константин, вы великий человек», — заявил администратор. «Идемте». «А вы, друзья, готовьтесь открывать первое действие», — сказал Дедов своим коллегам. Из двери зала в фойе уже выглянула Роза Афонина и радостно закричала, обращаясь к Владиславу. «С возвращением!» Выздоровление администратора и его появление в театре были встречены с восторгом. Словно теплый ветерок пронесся по залу, где между первым рядом и сценой столпились актеры, занятые во второй нити Ариадны. Всем почему-то показалось, что с возвращением Владислава заканчиваются проблемы. Наталья Евстафьева сказала, что ей по знакомству сообщили, будто бы у Пронина дела идут на лад, и что Помрежа окончательно придет в себя в любой момент. Денис добавил, что Маша Глущенко через 2-3 дня снимут гипс. Севастьянова спросила с удивлением: «Откуда знаешь?» На что Теляев ответил: «Так она сама вчера нам говорила». Света не могла вспомнить, в какой момент их визита в больницу Маша сообщила эту добрую весть, но решила, что случайно пропустила мимо ушей. Денис долго приводил себя в порядок. Репетиция неожиданно сильно его вымотала. Через несколько минут к нему подошла Света и, чувствительно ухватив молодого человека за локоть, буквально потащила его в гримерную. Теляев, впрочем, и не думал сопротивляться. «Мне не понравилась твоя репетиция сегодня», — сказала Севастьянова, испытывающе смотря Денису в лицо. «Вяло. Очень. Со стороны это, наверное, выглядело действительно иначе, нежели думаешь сам», — согласился Денис. «Кстати, я не один такой сегодня. Дедов был просто ужасен. Он мне волка из «Ну, погоди» напомнил. А Розу так прямо штормило. С чего бы это?» «Меня мало волнует Роза и не слишком интересует Дедов», — произнесла Света. «Денис, где все-таки ты был сегодня ночью?» Теляев поднял брови. «Ты снова об этом? Не можешь мне поверить? Послушай, неужели я слышу нотки ревности в твоем голосе?» «Ох, Света, зря ты так. Я же люблю тебя. Разве я способен сразу же, как только мы нашли и открыли себя друг для друга, отправиться к еще какой-то женщине?» «Сейчас ты мне напоминаешь другого мультяшного героя», — заметила Светлана. «А именно, кота Тома из тех старых короткометражек, которые обычно крутили в видеосалонах перед показом фильмов. Подойди ко мне и закрой глаза». Денис приблизился к Светлане, ощутил ладони на своих плечах и дыхание женщины на шее. «Неужели я ношу на себе посторонние запахи?» – суховато спросил Денис. «Светик, я даже обидеться на тебя не в состоянии». Прикосновение женщины и щекочущие кожу вдохи заставили тело юноши немедленно отреагировать. Не прошло и нескольких секунд, как его член налился желанием и, грозя порвать легкие спортивные брюки, уперся Свете в бедро. «Я чувствую только тебя», – прошептала Светлана. К чему именно относились эти слова, Денис не стал спрашивать. «А я хочу только тебя», – сказал он, обнимая женщину за талию и тесно прижимая к себе. Света отступила на шаг. «Я действительно тебя ревную, Диночка», – сказала она. «Ты знаешь, я ведь могу точно определить, был ли у мужчины секс с кем-нибудь накануне? Поверь моему опыту. Но я не стану выяснять это сейчас. Боюсь узнать такое, что разобьет мне сердце». «А ты проверь», — произнес Денис тихо. «Каким угодно способом. И ты убедишься, что я люблю только тебя. И твое сердце останется в целости и сохранности». «Если ты правда в этом уверен...» «Боже мой, что ты делаешь?» Денис упал на колени, обнял Светлану за бедра, начал целовать ее поверх одежды. «Кем мне сейчас стать?» — спросил он, подняв лицо. «Мужчиной? Девочкой? Ты же знаешь, я для тебя готов на все. Я ведь создан для того, чтобы исполнять твои желания, притом самые потаенные, светлячок». У Светланы закружилась голова. Колени наполнились приятной слабостью. Еще полминуты, и любовники начнут срывать с друг друга одежду, чтобы погрузиться в океан страсти и бесстыдных фантазий. Но гримерка в театре за несколько часов до ответственного спектакля не самое лучшее место для проявления бурных эмоций. Из коридора донесся озадаченный и взволнованный зов костюмерши Паутовой. «Севастьянову кто-нибудь видел? Скажите ей, что это ну просто обалдеть как срочно!» Если Ирина позволяла себе такие слова, как «обалдеть», то это звучало действительно спешно и серьезно. Денис, чья эрекция продолжала рвать брюки, чертыхнулся, по-прежнему стоя на коленях. Света, которая потекла минуту назад, нервно вздохнула. Тут еще подлил масло в огонь Москвин, пробежавший за дверью с криком: «Да тут Дедов появился! Что-то ему Денис шибко понадобился!» Обоим стало ясно. Сейчас весьма неподходящий момент для того, чтобы сливаться в экстазе. Теляев поднялся на ноги, отряхнул колени. С неловкими и досадными улыбками любовники глянули друг на друга. Но Денис все же нежно поцеловал Свету в губы и пообещал негромко: «Сегодня после спектакля я твой». «Полностью и окончательно», — добавила женщина. Затем влюбленные поцеловались еще раз, дав волю языкам. Но, слушая шум за дверью, были вынуждены скоро отпрянуть друг от друга. Каждый при этом думал, что ничего страшного не произошло и что впереди у них вся ночь, которая вряд ли будет подходящей для спокойного сна. Насчет спокойного сна они точно не ошиблись. Паутова подняла панику по причине случайно загубленной шляпы, в которой мамаша Парфенова должна была выходить в двух сценах. Сама костюмерша никак не могла взять в толк, кто же и при каких обстоятельствах расплющил фетровую тулью. Пришлось решать вопрос в срочном порядке, а именно в денежном. Москвин выдал Паутовой денег на приобретение новой шляпы, и она вместе со Светланой помчалась в магазин модной одежды, который уже давно превратился в обычный комок с соответствующими ценами, но зато с хорошим ассортиментом. Что касается Дедова, то он искал Дениса словно бы по срочному рабочему моменту. Теляев внимательно слушал наставления старшего товарища, которые казались ему в этот момент такими же странными и невразумительными, как и сам Константин. Впрочем, юноша счел за лучшее спокойно согласиться с замечаниями. Занавес поднялся практически вовремя. Небольшая заминка на 2-3 минуты была не в счет. Владислав Семенович увлеченно складывал на калькуляторе цифры и заполнял необходимые графы в толстенной учетной книге, когда со стороны главного входа послышался негромкий вскрик билетерши и тяжелая поступь трех пар берцев по мозаичному полу. Милиция не впервые на памяти Москвина явилась в театр, но обычно приходил либо участковый, либо начальник райотдела, с которым Москвин был на «ты». Еще до перестройки в театре опереты Семенович, будучи на той же должности, придерживал для нужных людей из органов и их жен билеты на популярные спектакли. В те годы это было весьма актуально. «Чем обязан?» Поднявшись, обратился Москвин к трем людям, двое из которых были вооружены короткими автоматами. «Капитан Максим Черенков, спецподразделение по борьбе с бандитизмом», отрекомендовался старший. «А, убойный отдел», – кивнул Семёныч. «Знаю вашего шефа. Алексей Палыч звонил мне пару месяцев назад». «У нас сейчас другой шеф», – отрезал капитан. «Как могу к вам обращаться?» Москвин представился. Черенков без лишних слов вынул лист бумаги с фотороботом молодого человека. «Вот этот гражданин иностранного государства, по имеющейся у нас информации, работает в вашем театре. Работает актером. Фамилия Теляев. Нам нужен этот человек и его документы. Есть какие-нибудь?» «Трудовая книжка. Знаете, у нас имеется только аналог, выданный ему в республике». «В трудовой есть хоть что-нибудь на русском языке?» «Практически нет». «Его паспорт, случайно, может тоже находиться у вас?» «Нет. Сейчас у нас как раз идет процесс оформления документов на получение гражданства Российской Федерации». «Ладно, это уже не имеет значения», – заявил Черенков. «Где он сам? Нужно, чтобы вы нас аккуратно провели к нему». «Что он натворил?» – быстро спросил Москвин. «Натворил уж, поверьте», – сказал один из милиционеров. «Видите ли, он сейчас на сцене. У нас идет спектакль». «Спектакль придется остановить», – сказал Максим Черенков. «Да что же это такое?» – воскликнул Москвин возмущенно. «Вы, товарищ милиционер, объясните мне, что происходит. Спектакль нельзя прерывать без веских на то причин». «Причина более чем веская», – ответил Черенков, вздохнув. «Вот ордер на арест вашего артиста». Не веря своим глазам, Москвин прочитал на бланке постановление о заключении под стражу. «Простите», – недоуменно заговорил Семенович. «Насколько я знаю, без суда такие ордеры не выдаются». «По ходатайству прокуратуры это допускается», – усталым тоном произнес Черенков. «К тому же подпись судьи тут тоже имеется». «Но что же произошло? Ответьте, прошу вас!» «В интересах следствия я не уполномочен разглашать информацию». «Послушайте, наше время дорого, с вашей помощью или без, но мы вынуждены арестовать Теляева. И только от вас зависит, будет ли это сделано тихо и спокойно, либо со скандалом и шумом». «Я должен позвонить Александру Артемовичу», – ухватился за соломинку Москвин, думая, что начальник райотдела все же даст возможность довести спектакль до окончания. «Это не поможет», – заявил капитан, поднимая правую руку, чтобы жестом дать своим подчиненным разрешение действовать. Неизвестно, чем бы все это закончилось, но появление еще одного персонажа приостановило развитие событий в тревожном ключе. В холл вошла высокая, элегантная женщина, одетая в темно-бордовый костюм явно от кутюр, который виднелся под распахнутым бежевым плащом, тоже достаточно стильным. Она постукивала темно-синими туфлями довольно большого размера. Денису бы точно подошли. Скорее всего, также известного бренда. Волнистые, чуть доходившие до плеч русые волосы красиво обрамляли немного бледное лицо. Глаза скрывали большие очки Ray-Ban со слегка затемненными стеклами. Вошла она как хозяйка, но хозяйка встревоженная, словно уже знающая, что в ее доме происходит неладное. Москвин явно был в курсе, кто это. Он поднялся, обошел стол и, пожирая глазами светлую шатенку, сказал только одно слово «Здравствуйте». «Рада встрече, Владислав Семенович. Могу я узнать, что здесь происходит?» Обратилась она сразу ко всем присутствующим. Голос у женщины был низким, звучным и хорошо поставленным, как у человека, которому часто приходилось много говорить вслух, и не просто говорить, а командовать. «Простите, а вы кто и на каком основании задаете вопросы?» Сразу же ощетинился Максим Черенков. «Я главный режиссер этого театра», — заявила женщина. «Могу предъявить все необходимые документы». «А я, в свою очередь, готов подтвердить личность и правоту всего сказанного», — быстро добавил администратор. «Я только что была в вашем главке, капитан», — произнесла женщина. «Полковник Вахрушев должен сейчас позвонить по этому телефону». Она показала пальцем с изысканным маникюром на аппарат, лежащий между бумагами и калькулятором. «Будьте добры, возьмите трубку». «И какое основание?» — начал было Черенков, но телефон действительно зазвонил в эту же самую минуту. Милиционер колебался, и тогда женщина кивнула Москвину. Семёныч поднял трубку и произнес: «Театр». «Да». «Да». «Вот он здесь, рядом со мной». «Товарищ Черенков, возьмите трубку, это вас». Капитан, недоверчиво и недовольно поблескивая глазами, принял трубку у администратора. «Слушаю, Черенков». «Я, товарищ полковник». «Так точно. Согласно ордеру прокуратуры». «Понятно. Разрешите вопрос. Что сделать, если упомянутый Теляев вздумает сбежать?» «Тоже понятно». «Так точно. Ожидаем окончания спектакля». «Есть, товарищ полковник». Затем милиционер вернул трубку Москвину и обратился к своим подчиненным. «Слышали разговор? Приказ не отменен, но нам велено ни в коем случае не вмешиваться в ход пьесы. Полковник Вахрушев берет ответственность за все возможные проблемы на себя». «Вас сейчас проведут в служебное помещение», — сказала женщина, назвавшаяся главным режиссером. «Просьба ожидать там. После спектакля я позову вас в кабинет, и Теляев пойдет с вами. Только давайте постараемся сделать все тихо и аккуратно, так, чтобы другие актеры ничего не увидели». «Послушайте», — произнес Черенков, — «я вообще-то хорошо знаю этот театр и не раз посещал его. Слежу за информацией и всегда был уверен, что главный режиссер здесь — это Евгений Атаманов». «Я скоро подойду к вам и лично расскажу о том, что не попало в прессу», — сказала шатенка. А чуть позже, когда Москвин проводил милиционеров в актерскую курилку и вернулся в холл к своему рабочему месту, он обратился к женщине. «Конечно, я читал все ваши сообщения и смотрел фото, переданные по факсу. Но, признаться, до сего момента не был готов увидеть вас лично, так сказать, непосредственно своими глазами. Как я должен к вам обращаться?» «Об этом позже. Сейчас немедленно звоните Левитану». «Но с ним же обычно разговаривал», — начал сомневаться Москвин. «Владислав Семенович, вы же понимаете, что эти разговоры велись от лица другого человека. К тому же вы с адвокатом знакомы лично и хорошо знаете, что надо говорить». «Так вот я не знаю, что говорить», — пробормотал администратор, листая блокнот с телефонными номерами. «Если коротко, сегодня ночью стреляли в какую-то девушку. Я, конечно, знаю, в какой разгул бандитизма приехала, но дело не в этом. Имеются якобы неопровержимые улики, что стрелял наш молодой актер, некто Денис Теляев. Я лично предполагаю, что все это было подстроено, а улики подброшены. Спасибо полковнику Вахрушеву. Сразу же набрал мой сотовый, по-моему, даже он усомнился в бандитских наклонностях мальчишки. Ему же всего 18. «Да нет, он старше», — возразил Москвин, «если верить документам. Все-таки не вчерашний школьник после училища». «Что за ерунда происходит?» Полковнику отвечал, естественно, Игорь. Он, кажется, понял, о какой девушке речь. И сейчас страшно переживает, что выставил ее из коттеджа, когда она временно жила там. Вы в курсе этой истории? «Боже мой!» – воскликнул Семёныч. «Неужели это Зульфия? Это же мы с Людмилой Ивановной спрятали ее в коттедже. За ней гонялись парни-соотечественники, чтобы силой увезти обратно домой и против воли выдать там замуж. А она, насколько я знаю, девушка нашего Дениса». «Так, похоже, мне надо многое узнать, что здесь произошло», – вздохнула женщина. Она скинула плащ, нервным движением свернула его вчетверо и бросила на ближайший диванчик. Затем села туда же, положив обтянутую золотистым нейлоном ногу на ногу. Дождалась, когда Москвин закончит разговор с адвокатом, после чего произнесла: «Теперь подкатывайте стул и рассказывайте все, начиная с появления Теляева в театре и заканчивая этой странной историей с девушкой в коттедже». Зрители тепло проводили актеров аплодисментами. То есть почти как всегда. Впрочем, в публике было 4 человека, 2 пары, которые побывали на третьем премьерном показе. Обмениваясь впечатлениями, они сошлись во мнении, что в четвертом спектакле игра актеров была хуже, нежели в предыдущем. Папаша, Дедов, выглядел поистине деревянным и заторможенным. Его любовница, Афонина, вообще перепутала реплики и несла от себя тяну. Мамаша же и Тоня, Севастьянова и Теля, лихо переигрывали и создавали намек на инцест, которого в первоисточнике даже близко не было. Наблюдая за спектаклем Пронина, артистам было не избежать строгого разноса за явно худшую работу по сравнению с предыдущими выступлениями во второй нити Ариадны. За кулисами уходящих со сцены актеров встречал Москвин. Он позвал Дениса, который планировал идти переодеваться в гримерку Светланы. «По-быстрому смывай грим, хватай свою одежду и бегом сюда», – произнес Москвин, пряча глаза. «А что случилось?» – насторожился Теляев. «Неприятности», – сказал Семёныч. «Не тяни время, пожалуйста». Севастьянова, конечно, была не в восторге, что Денису придется быстро покинуть ее общество, но поняла, что возникло какое-то непредвиденное и неладное обстоятельство. На пустом месте администратор не стал бы подходить к актерам после сложного спектакля и загадывать им загадки. Так что Теляев выполнил наставление Москвина, и Семёныч повел молодого человека прямо к кабинету, который на памяти Дениса всегда находился на замке. То было рабочее место главного режиссера, отправившегося в долговременный вояж. Администратор трижды стукнул в дверь, открыл ее и пропустил юношу вперед. Тот вошел в кабинет с удивлением, глядя на женщину в дорогом костюме, сидевшую за столом, а также на немолодого мужчину с характерным еврейским лицом, одетого в двубортый черный пиджак с узким галстуком. «Теляев Денис», – утвердительно произнесла женщина, глядя на молодого человека сквозь дымчатые очки. «Жаль, что нам не удастся сейчас пообщаться. Срочно переодевайтесь, а пока вам Иосиф Самуилович быстро изложит ситуацию». «Переодеваться? Прямо здесь?» – удивился Денис. «Прямо здесь и сейчас. Если надо, я могу отвернуться». «Я бы попросил отвернуться всех», – покраснев, произнес Денис. «Хотя бы на 10 секунд». Мало того, что он был в костюме Тони, под юбкой еще прятались белые кружевные трусики, переданные ему Светой. Этот секрет знали, естественно, только любовники. И расширять круг посвященных Денис не имел ни малейшего желания. Пока Телеев переодевался, мужчина в пиджаке сообщил: «Так, Денис Ермангалиевич, меня зовут Левитан Иосиф Самуилович. Я ваш адвокат. Вас обвиняют в покушении на убийство гражданки Ерматовой Зульфии Таиржоновны». «Что?» – ошарашенно спросил Денис, прекратив облачаться. «Одевайтесь дальше. Вам уже выписан ордер на арест. И через несколько минут сюда придут 3 милицейских офицера. Я поеду с вами, иначе из вас уже через пару часов выбьют признание в убийстве Кеннеди. Причем обоих. Скорее всего, допрашивать вас начнут сегодня же вечером. Поэтому я вам настоятельно рекомендую молчать и говорить только то, что разрешу я. Вы меня поняли? Понял, ответил Денис, который, видимо, находился в полнейшей прострации. Владислав Семенович, пригласите тех милиционеров, о ком идет речь. Вздохнув, произнесла женщина. Да, Теляев, не при самых лучших обстоятельствах происходит наше знакомство. Но ничего, я думаю, через день-два это недоразумение разрешится, и мы с вами поговорим о вещах более интересных и нужных. Я могу узнать, кто вы? Конечно. Я главный режиссер этого театра. И как вас зовут? Спросил юноша удивленно. За дверью послышались тяжелые шаги, и в кабинет вошли три милиционера. «Вы гражданин Теляев Денис Армангалиевич?» – спросил капитан Черенков. «Да, я», – ответил Денис обреченно. «Вы арестованы», – произнес офицер. «С вами пойду я», – сообщил Иосиф Самуилович вкратчиво. «Вы кто, простите? И основание?» «Я адвокат этого молодого человека. Фамилия моя Левитан». «Вы это серьезно?» – спросил Черенков. «Вот мои бумаги». Адвокат полез в карман пиджака. «Насколько я знаю, у вас немного иная клиентура». Чуть поморщился офицер, изучая документы. «Всякие недовольные и горлопаны». «Одно другому не мешает», – осколабился Левитан. «К тому же это было при коммунистах». «И еще, уважаемый капитан», – подала голос женщина, называющая себя главным режиссером. «Я попрошу полковника Вахрушева проверить, не заперли ли ненароком нашего актера в общую камеру с садистами и насильниками. Так, на всякий случай». «Этого не должно произойти», – произнес Черенков. «Ваш актер обвиняется в исключительно тяжком преступлении и будет помещен в одиночную камеру». «Превосходно», – заявил Левитан. «Потому что в противном случае мне придется ночевать у вас в СИЗО. А я этого совсем не желаю». «Ладно, давайте уже на выход», – проворчал капитан. Тихо и аккуратно увести арестованного Дениса не получилось. Светлана, которая интуитивно почувствовала безотчетную, но очень сильную тревогу, подошла к двери кабинета главного режиссера как раз в тот момент, когда оттуда выводили Теляева в сопровождении зловещего эскорта. Юноша был бледен и растерян. Руки его стягивали тяжелые наручники. Севастьянова негромко вскрикнула и оперлась спиной на стену. Поняв, что сейчас лучше к Денису не приближаться, а к милиционерам не приставать с вопросами, женщина решительно вошла в кабинет через приоткрытую дверь. «Добрый вечер, Светлана Борисовна», – произнесла сидящая за столом шатенка. «Извините, а мы знакомы?» – спросила Севастьянова. «Конечно», – сказала женщина, сняв очки. «Не может быть», – пораженно ахнула актриса, вглядевшись в красивое немного бледное лицо с глубоко посаженными глазами. «Итак, Теляев», – сказал следователь, усатый, начинающий лысеть мужчина примерно 45 лет с усталыми глазами. «Вы понимаете, в чем вас подозревают? Вернее, уже практически обвиняют». «Нет», – ответил за Дениса адвокат. «Мой подзащитный не может знать разницу в юридических терминах подозрения и обвинения. И лучше, если вы сами сообщите ему об этом. Гражданин Теляев не является обвиняемым, по крайней мере, формально. И пока ему не будет предъявлено обвинительное заключение, он считается просто задержанным». «Арестованным, если нужно точное определение в соответствии с текущим законодательством». «Которое сейчас меняется едва ли не каждый месяц», – ханжеским голосом произнес Левитан. «В этом я с вами не могу не согласиться», – тоже достаточно ядовито проговорил сотрудник прокуратуры. Лысоватого следователя звали Дмитрием Телегиным. Денис не мог знать, что уголовники дали этому человеку кличку «Паровоз» за редкую упертость, готовность гнать вперед без остановки и умение подводить даже свидетелей под обвинительный приговор. И что самым триумфальным для Телегина было зрелище, когда упомянутого свидетеля брали под стражу прямо в зале суда. Что же касается того, кто сидел на скамье подсудимых, он практически не имел шанса избежать реального срока, только если защитником не выступал Иосиф Самуилович. Но он в последнее время редко брался за дела. Валютчиков больше не было, диссиденты теперь таковыми не являлись, Гомосексуалисты стали открыто публиковать объявления о знакомстве в газетах. А дела с убийцами, насильниками и рэкетирами Левитан обычно принимать отказывался. Кроме явных подстав, каковые он распознавал в лед. Таких, как сейчас, например. Несмотря на улики, вроде бы прямые, но он был убежден, что подброшенные. Вот только кем и для чего? Мальчишка вряд ли может быть интересен органам. Не того полета птичка. «Вот это оружие вам знакомо?» – спросил Телегин, выкладывая перед Денисом фотографии пистолета ТТ, сделанные с разных ракурсов. «Можете отвечать», – сказал адвокат. «Нет, не знакомо», – проговорил Денис. «В таком случае, как вы объясните, что мы нашли его в съемной квартире, где вы постоянно проживали в течение последних нескольких месяцев?» «Тоже можно ответить», – кивнул Левитан. «Я этого не могу объяснить», – произнес Теляев. «Мой подзащитный полагает, что пистолет ему подбросили в то время, когда его самого не было в квартире», – добавил адвокат. «У кого были ключи от вашей квартиры?» – последовал вопрос. Левитан молча кивнул. «У Зульфии Ерматовой был второй комплект. Кроме того, я передавал ключи Светлане Севастьяновой, актрисе из нашего театра», – сказал Денис. «С какой целью?» «Кажется, мой подзащитный говорил, что с бытовой», – зевнув, произнес Иосиф Самуилович. «Какие-то личные вещи забрать, кассету с записью спектакля и еще что-то». «Скажите, Теляев», – произнес следователь, – «так где вы все-таки были в момент убийства гражданки Ерматовой?» Денис дернулся за столом, однако Левитан сделал успокоительный жест рукой. «Мой подзащитный не может знать, в котором часу были произведены выстрелы в гражданку Ерматову. Кроме того, насколько мне известно, она не убита, хотя и находится в тяжелом состоянии. Сообщите, пожалуйста, точное время». Следователь переглянулся с оперативником, который сидел чуть поодаль. Опер скучал. Ему, в принципе, было наплевать, чем закончится эта история вообще, и допрос в частности. Он свое дело сделал. Рапорт составил. Пусть теперь следак выясняет, этот ли мальчишка пытался пристрелить подружку или кто-то еще. На мокрушника паренек похож менее чем нисколько. Однако убийцы нынче бывают всякие. С началом 90-х крыша у людей съехала по ходу окончательно. И возраст для преступления на почве ревности – не помеха. Этим летом бабушка 62 годочков от роду зарубила топором сожителя того же возраста, поймав его в бане за веселыми играми с двумя девочками по вызову. Месяц назад 16-летний придурок разнес из папиного ружья голову двоюродной сестре 19 лет в знак признательности за отказ от интима с ним в пользу одноклассника. Так что… «Рассказываю», – произнес опер. «Установлено, что гражданка Ерматова в период от 2 часов 50 минут до 3 часов ровно впустила в квартиру неустановленное лицо, которым мог оказаться и гражданин Теляев, с которым она проживала вместе. Войдя в прихожую, неустановленное лицо произвело одиночный выстрел практически в упор из пистолета ТТ, который позднее был обнаружен в той же квартире, которую арендует Теляев». «Сразу возникает масса вопросов», – заговорил адвокат. «Выстрел из Токарева, да еще и в ночном подъезде. Это поистине адский грохот. Как получилось, что никто ничего не услышал?» «Расскажите, Сергей», – обратился следователь к оперативнику. «Оружие было снабжено бандитским глушителем», – ответил милиционер. «В пластиковую бутылку налили немного воды, затем насадили горловиной на ствол пистолета и примотали скотчем. Кроме существенного глушения звука выстрела, подобное устройство может повлиять на начальную скорость и траекторию полета пули, заставить ее раскачиваться. Возможно, преступник целился выше, но пуля попала в брюшную полость. Возможно, в стволе оказался бракованный или очень старый патрон. С такого расстояния ТТ обычно пробивает мягкие ткани тела на вылет, оставляя выходное отверстие размером с кулак. Но в нашем случае пуля осталась в теле пострадавшей. Повреждения внутренних органов названы существенными. Но не будь того глушителя, гражданка Ерматова в считанные минуты могла скончаться от потери крови. По имеющейся час назад информации, она была жива, хотя и в критическом состоянии. И пока ее довезли до больницы, оставалась в полном сознании и испытывала чудовищные страдания». «Что-то я смотрю, побледнели, а, гражданин Теляев?» – невесело усмехнулся Телегин. «Преступники частенько думают, что застрелить человека – это чик, и готово. На самом деле так редко случается. Жертва, как правило, очень тяжело расстается с жизнью». где я могу посмотреть на экспертное заключение по этому пистолету и глушителю, в котором было указано наличие на них отпечатков пальцев моего подзащитного. Перебил слово охотливого следователя Левитан. «Результаты экспертизы будут завтра», – произнес Телегин. «В таком случае допрос, наверное, логично провести завтра», – заметил Иосиф Самуилович. «Послушайте», – с недовольным лицом сказал следователь. «Господин адвокат, быть может, прокуратуре виднее, когда следует проводить допрос арестованного, верно?» Левитан демонстративно посмотрел на часы, однако продолжил. «Второй вопрос. Насколько глупым человеком должен быть мой подзащитный, чтобы после покушения на убийство своей девушки оставить в квартире пистолет, да еще так, чтобы его с легкостью сумели найти оперативные работники?» «Повторяю, мой подзащитный заявляет, что пистолет ему подбросили специально». Следователь немного помолчал, затем заговорил неспешно. «Гражданин Теляев, вы утром находились на работе в театре. У вас, насколько я знаю, сегодня была генеральная репетиция». Левитан кивнул. «Да, все верно», — сказал Денис. «Угу. И, как я понимаю, на генеральную репетицию вы вряд ли могли пойти с тяжелого похмелья, или после приема сильного снотворного. Или, хуже того, наркотических средств». «Ничего подобного я не принимал», – заявил Теляев, поглядев на спокойно сидящего адвоката. «Результат анализа мочи арестованного тоже будет готов завтра», – сказал следователь. «Однако я почти уверен, что мы вряд ли обнаружим там следы злоупотреблений психотропами». «Верно ведь, гражданин Теляев?» Денис молча кивнул. «В таком случае объясните, пожалуйста, как получилось, что вы не услышали звонка в квартиру, что ваша девушка отправилась открывать дверь и в прихожую вошел посторонний человек? Надетая на ствол пластиковая бутылка с водой, конечно, приглушает звук выстрела, но отнюдь не делает его совсем беззвучным. Очень странно, что вы не услышали, как этот посторонний человек прятал в ящике стола пистолет. Сергей, ящик выдвинулся беззвучно?» «Отнюдь нет», — сказал опер. «Стол вообще был сильно перекошен из-за здоровенной вязальной машины, установленной на нем. Ящик пришлось открывать с большим усилием, и он громко скрипел и трещал при выдвижении». «Но меня действительно не было дома», — сказал Денис. «Ну, допустим. А где же вы все-таки находились той ночью?» «Гулял в парке возле ДК Речников», — произнес Денис и густо покраснел. «Вот знаете, гражданин Теляев», — поморщился Телегин. «На суде вам будут задавать те же самые вопросы, только более витиевато и с различными формулировками. В разных вариантах. При этом от вас потребуют четких и ясных ответов. Судьи у нас опытные, они прекрасно видят, когда человек врет. Вы сейчас врете. Насколько мне известно, вы актер, но сами, наверное, понимаете. Валять Ваньку на сцене – одно дело, а пытаться врать в зале суда – совершенно другое. Я охотно верю, что вас не было в квартире ни до попытки застрелить вашу подругу, ни после. Где вы находились, гражданин Теляев, около 3 часов ночи?» «Я должен поговорить с своим подзащитным наедине», – быстро заявил Левитан. «И вообще, время уже почти 11. Сейчас не 37-й год, чтобы устраивать допросы по ночам. Отчет в коллегию у меня без того будет содержать информацию о нарушениях со стороны прокуратуры». «Это о каких нарушениях?» Неприятным голосом спросил следователь. «Узнаете позже», – пообещал адвокат. «Да, кстати, вы в курсе, что моего подзащитного, исходя из сути вероятного обвинения, необходимо поместить в одиночную камеру? Полковник Вахрушев обещал, что лично проконтролирует этот момент». «В курсе», – процедил сквозь зубы Телегин.